Глава 182. Жизнь Авва Александра Киликийского, подвергшегося перед кончиной дьявольскому нападению. Поблизости святого Вифлеема есть монастырь святого Сергия, всего в 2 верстах от него, называемый Ксиропотам. Там был весьма благочестивый игумен Авва Евгений, бывший впоследствии епископом Гермополя в той части Египта, который лежит в соседстве с ближайшей Фиваидой. Мы пришли к нему в монастырь, и вот что рассказал он нам об Авве Александре Киликийнине. Достигши преклонной старости в пещерах святого Иордана, он принял Евгения в свой монастырь. Под конец своей жизни старец не вставал уже с одра в течение 3 месяцев. И вот за 10 дней до своего отшествия ко Господу старец подвергся сатанинскому нападению по зависти дьявола. Тогда старец начал говорить дьяволу: «К вечеру пришел-то ты, несчастный. Немного это значит. Я ведь ослаб и лежу неподвижно на одре своем. Несчастный, ты против воли обнаружил свое бессилие. Если бы ты был на самом деле могуч и силен, ты должен был бы подступиться ко мне 50 или 60 лет тому назад. Тогда я с помощью укрепляющего меня Христа показал бы тебе твое бессилие, низринул бы гордыню твою и сокрушил бы непреклонную выю твою. А теперь не моя эта слабость, это сокрушившая меня дряхлость. Впрочем, я благодарю Бога. Отходя к Нему, я скажу Ему об обиде, которой подвергся от тебя. После стольких лет подвига и злостраданий, при самой кончине, ты столь жестоко напал на меня». Это, равно как и многое другое, повторял он каждый день, а на 10-й с полным спокойствием в мире предал дух свой Господу Христу.